Когда она ушла, Дарлинг прошел в угол, где лежала шляпка, поднял ее. Ничего особенного, клок соломы, красный цветок, вуалетка. В его огромной руке она ничего не значила, но на голове жены подавала какой-то сигнал. Большой город, умные и опытные женщины пьют и обедают с мужчинами, которые им не мужья. Говорят о том, чего нормальный человек знать не знает. Французы рисуют картины не кисточками, а локтями. Композиторы пишут симфонии без единой в них мелодии. Писатели знают все о политике, женщины знают все о писателях, пролетарском движении, Марксе, обеды, где встречаются лучшие красавицы Америки и гомосексуалисты, которые смешат их до слез, потому что недоговоренные предложения понимаются с полуслова и вызывают безумный смех. Жены, которые называют мужей «бэби». Он положил шляпку, клок соломы, красный цветок, валетку на стол. Глотнул чистого виски и прошел в ванную, где его жена лежала в теплой воде. Что-то напевала и иногда улыбалась, как маленькая девочка, похлопывая по воде рукой, отчего по ванной растекался запах ароматических солей, которыми она пользовалась. Постоял, глядя на нее сверху вниз. Она улыбнулась, ее розовое тело поблескивало в теплой душистой воде. Вновь он осознал, как она прекрасна, как она ему нужна. «Я хочу, чтобы ты не называла меня Бэби». Она посмотрела на него, ее глаза наполнились печалью. Она поняла, что он хотел ей сказать. Он опустился на колени, обнял ее, замочив рукава пиджака и рубашки, изо всех сил прижал к груди, едва не раздавив, поцеловал в отчаянии и печали. Потом он начал работать. Продавал недвижимость и автомобили, но почему-то, хотя он и являлся на работу каждый день к 9 утра, ему не удавалось ничего продать и хоть чего-нибудь заработать. Луиза тем временем стала заместителем редактора, и их дом заполнили какие-то странные мужчины и женщины, которые говорили очень быстро и спорили о таких абстракциях, как настенная живопись, новеллисты, профессиональные союзы. Спиртное Луизы пили негры, пишущие короткие рассказы, и множество евреев. Здоровенные мужчины со шрамами на лицах и ссадинами на кулаках, которые медленно, но сознанием дела, говорили о пикетах и стычках с охранниками и штрейкбрехерами у заводских ворот. И Луиза чувствовала себя среди этих мужчин, как рыба в воде, понимала, о чем они говорят. Высказывала мнение, к которым они прислушивались, спорила с ними на равных, словно мужчина. Она знала всех и ни перед кем не унижалась, читала книги, о которых Дарлинг и не слышал. Чувствовала себя своей в этом огромном городе, насыщенном тысячами подводных течений. Ее друзьям нравился Дарлинг, и иногда он находил человека, который отходил с ним в угол, чтобы поговорить о перспективном пареньке, который играл опорным защитником за Принстон, о новых тактических приемах, которые использовались в нападении, и даже о состоянии фондовой биржи. Но обычно он сидел молча, неподвижной скалкой в бушующем океане слов. Диалектика ситуации, театр отдали каким-то фокусникам, Пикассо. Кто дал ему право рисовать старые кости и получать за них по 10 тысяч долларов? Я твердо стою на позиции Троцкого. Он был последним американским критиком. Когда он умер, цветы ложились на могилу американской критики. Я говорю это не потому, что они размазали по стенке мою последнюю книгу, но... Если он ловил задумчивый взгляд Луизы, брошенный на него сквозь сигаретный дым, то не решился посмотреть ей в глаза, а вставал, чтобы пройти на кухню за льдом или новой бутылкой. «Послушайте меня», — говорил Кэтл Флагерти, стоя у двери с девушкой. «Вы обязательно должны пойти и посмотреть этот спектакль. Театр недалеко, на 14-й улице, в здании старого городского склада. Идет спектакль только по воскресеньям. И я гарантирую, что вы будете прыгать от восторга, уходя из театра». Флагерти, молодой крупный ирландец со сломанным носом, работал адвокатом в профсоюзе докеров. Болтался в доме уже добрых 6 месяцев и громким криком заглушал всех, кто пытался с ним спорить. «Это новая пьеса в ожидании Лефти о таксистах». «Одится», — сказала девушка Флагерти. «Она написана Одитсом». «Никогда о нем не слышал», — признался Дарлинг. «Он молодой драматург», — пояснила девушка. «Все равно, что наблюдать за бомбардировкой», — продолжил Флагерти. «Я видел ее в прошлое воскресенье. Вы обязательно должны ее посмотреть». «Пошли, Бэби!» Луиза повернулась к Дарлингу. Ее глаза уже сверкали в предвкушении нового и необычного. «Мы же все воскресенья проводим, уткнувшись в «Таймс». Сменим обстановку». «Таксистов я вижу каждый день», — ответил Дарлинг. «Не потому, что ему не нравилась идея. Просто не хотелось следовать советам Флагерти, которому так легко удавалось смешить Луизу и с чьим мнением она соглашалась едва ли не во всем. Лучше сходим в кино». «Ничего подобного вы не видели?» — гнул свое Флагерти. «Он писал эту пьесу бейсбольной битой». «Пойдем», — уговаривала мужа Луиза. «Готовы поспорить, это отличный спектакль». «У него длинные волосы», — вставила девушка. «Уводится». «Я познакомилась с ним на вечеринке. Он актер. За весь вечер не произнес ни слова». «Не хочется мне идти на 14-ю улицу». Дарлинг очень надеялся, что Флагерти и его девушка уйдут. «Очень она мрачная». «Черт!» — воскликнула Луиза. Холодно посмотрела на Дарлинга так, словно его только что представили ей, и мнение у нее сложилось не слишком положительное. Он чувствовал, что она смотрит на него, знал, что в выражении ее лица появилось что-то новое и опасное. Хотел что-то сказать, но Флагерти и его чертова девушка топтались рядом, да и нужных слов не находилось. «Я иду», — она схватила пальто. «Мне вот 14-я улица не кажется мрачной». «Говорю вам», — Флагерти помог ей надеть пальто, — «это Геттисбергская битва, только в Бруклине». «Никто не мог выжать из него ни слова», — говорила девушка Флагерти, когда они выходили из квартиры. «Он весь вечер просидел, как памятник». Дверь закрылась. Луиза не сказала ему спокойной ночи. Дарлинг четырежды обошел комнату, улегся на диван, прямо на «Таймс». Минут пять полежал, глядя в потолок, думая о Флагерти, с его громовым голосом, который сейчас шел по улице между женщин, держа их под руки. Луиза выглядела прекрасно. Днем вымыла волосы. С каждым годом она становилась все красивее, возможно, потому что знала о том, как она хороша, и старалась максимально подчеркнуть свои достоинства. «Безумие», — Дарлинг встал, — «чистое безумие». Он надел пальто, пошел в ближайший бар, сел в углу и один за другим выпил 5 стаканов виски. На 6-й не хватило денег.